Глава 5. Стейси. К последнему уроку я в предобморочном состоянии. Спасают только мысли о скорых переменах. Каким же будет мой новый цвет волос? Я хочу предложить Мэтт съездить к ее маме в салон вместе со мной. Только вот незадача. Учитывая стычки Роуздейл с родителями из-за нового парня, она может не согласиться. «Я на месте. Жду тебя». Смотрю на часы и тихо вздыхаю. Еще 15 минут. Учебный год только начался, а я уже хочу избежать всего этого. Школа Ларсон чудесная, лучшая в Ванкувере и, наверное, даже во всей Канаде. Здесь все сделано для учеников и преподавателей. Хорошие условия, соответствующая сумма за год обучения. Идеально все, кроме моего желания учиться. Но что мне безоговорочно нравится в академии, так это их школьная сборная по теннису. Я с 10 лет активно занимаюсь этим видом спорта и бросать не собираюсь. По этой причине записалась в команду. В Онтарио я ежемесячно участвовала в турнирах и выигрывала. Урок закончится, спущусь. Следом отправляю еще одно сообщение. Как дела у Ромео с Джульеттой? Как подруги, мне хочется знать все о парне Роуздейл. Их запутанная история вызывает интерес. Неужели Рон не знал о чувствах Мэдалин? Как произошло их воссоединение? Почему он вообще решил вернуться? «Обсудим в кафешке. Выходи давай, плевать на эти уроки». Кажется, влюбленность отшибла у кого-то последние извилины. Надо напомнить Роуздейл, что у нас выпускной год, и не стоит терять себя. Я сама почти готова забить на все и уйти с головой во что угодно, только не в учебу. Однако все еще держусь. Остается 10 минут. Они кажутся вечностью. Преподаватель беспрестанно учит нас уму-разуму, объясняет смысл формул, изображенных на интерактивной доске. Мой мозг настолько перегружен, что отказывается воспринимать информацию. Все, на что я способна сейчас, — просто пялиться на цифры и буквы. Смотрите, вот здесь... Я решаю заняться хоть чем-то полезным. Почистить телефон и избавиться от ненужных переписок. Не люблю мусор. Мысленно уже делаю пометку, что на следующем нудном уроке займусь удалением фото. Палец скользит вниз, глаза цепляются за номера. Я вспоминаю тот диалог с незнакомцем. Кажется, он успокоился насчет меня. Без разбора удаляю все сообщения, свои и чужие. Не трогаю только чаты с папой, Сарой, Мэдалин, Оливией и ДМ. Это мне дорого. Идет загрузка. Пока СМС перемещаются в корзину, раздается звонок. «Ура!» — вопит парень с задней парты. Я разделяю его радость на все 1000%. Забрасываю в сумку телефон, не глядя на выполняющееся удаление, и в спешке отправляюсь к Мэтт. Она уже ждет меня на парковке. Распахиваю парадную дверь и вижу Роуздейл, лежащую на капоте машины. Мэдалин притопывает ногой в конверсе по карбону. Подруга в наушниках. Я замечаю, как ее рот шевелится. Не могу сдержать улыбку, достаю телефон, прерываю удаление СМС и фотографирую Роуздейл на память. «Эй, меломанка, у тебя юбка сдралась. Рон не заревнует, когда все увидят твои белые кружевные трусики». «Вау, ты выучила его имя?» — передразнивает она. Рада признать, Мэтт сияет ярче солнца. Это обретение мужчины на нее так влияет. Он случайно не чародей, если сотворил такое за пару часов с моей подругой. Видимо, его волшебная палочка делает свое дело. «Садись, пора делиться секретами». «Я расскажу свои на девичнике. В кафе мы едем обсуждать исключительно твои». «С чего бы это?» Я хмурюсь, желая узнать все о Рональде как можно скорее. Это важно, потому что я должна понимать, кому доверяю подругу. Если обидит ее, голову откушу. Мы выезжаем со школьной парковки и направляемся в кафе. В заведении нас знают все. Почему? Я и Мэтт заезжаем в него перекусить чуть ли не каждый день. Знаешь что? Что? Я подготовила для тебя месть, признаюсь с гордостью. Следующую неделю ты проведешь одна. Сказано, конечно, громко. «Решила меня бросить?» Паркуясь у входа с наигранной обидой в голосе, спрашивает подруга. «Да». Когда я рассказываю Роуздейл о принятом решении, она приходит в восторг. «Чего ты так веселишься?» — удивляюсь я. «Давно пора было. Знаешь, сколько в Ванкувере классных парней? Взять тех же друзей Рона. Мамочки, я должна тебя с ними познакомить». От избытка эмоций у Мэтт выскальзывает из рук карта. Самое время расспросить, как следует Роуздейл. «Друзья, говоришь?» За пару недель общения с Мэдалин я уяснила важную вещь. На нее не стоит напирать. Достаточно вызвать бурные эмоции и дать ей шанс раскрыться, выговориться, но ни в коем случае не докапываться напрямую. «Да». Следующие 5 минут я с разинутым ртом слушаю Роуздейл. Подруга всегда так интересно рассказывает, что не оторваться. «Кайт? Рикхан?» — удивляюсь я. «Он из какой-то знатной семьи?» «Чего?» «Воин?» Я запутываю Мэдалин еще сильнее. Когда мне было 6, мама рассказывала про мальчика-воина, Кайдена Рикхана, спасшего маленькую меня от смерти. Детали я помню смутно, но фамилию и имя отчетливо. Удивительно, поскольку мало что из детства осталось в памяти. Мне всегда казалось, что это банальная сказка, только сейчас что-то не сходится. «Ничего, забей!» — отмахиваюсь, решая разобраться с этим позже. Начнем с тех подробностей, которыми поделилась подруга. Когда-то коалиция состояла из 5 парней, пока из нее не выбыл Николас Уэстон, самый старший из ребят. Он окончил школу 9 лет назад. А еще их компанию покинул Берн, а не одногодки с Уэстоном. Остальные 3 парня младше, они выпустились из академии 7 лет назад. Все старшеклассники когда-то играли в «Больших псах» — местной хоккейной команде. После в состав входили только 3 друзей из выпускного класса. Кайден Рикхан, Рональд Фостер, Дастер Пол. Их дружба всегда казалась мне чем-то нерушимым. Но время расставило все по местам, доказав простую истину. «Ничто не вечно. Их отношения тоже», — заключает Мэтт. Звучит печально. Надеюсь, наша связь с Роуздейл не ослабнет, а с годами станет лишь крепче. Кстати, с Ником и Берном эти 3 больше не общаются. Они предатели, каких еще поискать надо, — бурчит под нос подруга, меняясь в лице. Ваши молочные коктейли. Официант ставит передо мной клубничный, а перед Мэдалин — ее любимый шоколадный напиток. Так они учились в Ларсон? Да, Рон украл мой 1-й поцелуй, когда я была в 9 классе. Смущается подруга. «Короли школы. Все как в том фильме. Никогда бы не подумала, что жизнь предложит мне сыграть главную роль». «Изменения — это круто», — соглашаюсь я и вывожу наш разговор в нужное русло. «Поучаствуешь в моей новой жизни?» «В каком смысле?» Мэтт отрывает ярко-красные губы от трубочки и вопросительно смотрит. «Нам нужен ребрендинг. Новая я должна изменить в себе все: поведение, стиль, внешность». Роуздейл с задумчивым видом возвращается к охлаждающему напитку. Возможно, она надеется, что он как-то остудит ее закипающий мозг. Как бы не так, потому что в моей голове извилины зашевелились активнее прежнего. «Мэтт!» — вскакиваю я и хлопаю по столу, пугая подружку под песню «Firework» Кэти Перри. «Мне срочно нужно изменить цвет волос!» «Ты серьезно?» Стать городской сумасшедшей и перекрасить волосы в ярко-розовый, зеленый, синий. Нет, это не для меня. Какой я хочу быть? Новый образ почти как новая жизнь. Какой меня воспринимают люди? Беззащитной, недалекой блондинкой. Светлой девушкой, о которую можно вытирать ноги и издеваться. Я вспоминаю, как меня закрывали в раздевалке в среду, и злюсь еще сильнее. Если новый цвет волос поможет мне стать более уверенной, то я сделаю это и глазом не моргну. «Знаю, ты с мамой в ссоре». «Я не смогу пропустить такое, Стейси. Поедем вдвоем». «Ого!» Не думала, что Роуздейл так скоро согласится отправиться к Эмме вместе. «Допиваем коктейли. Уже выбрала цвет. Какой будет моя подруга? Жгучей брюнеткой, яркой неформалкой или...» «Я буду той, от которой сама буду тащиться в отражении зеркала». Подмигиваю, не раскрывая всех секретов. Вот расстанусь с ДМ в пятницу и поменяю образ, чтобы точно не возвращаться к прошлой жизни. Мы оставляем щедрые чаевые и весело выбегаем из кафе, взяв с собой еще по 1 коктейлю. Дэй, все будет в порядке, не кричи, пожалуйста. Пусть высшие силы пошлют мне терпение в качестве подарка к приближающемуся дню рождения. Я не прошу много, самую малость, крепких нервишек на недельку. Мой праздник состоится через месяц с небольшим, в середине ноября. Надеюсь, не слишком нагло просить у мироздания презенты заранее. «Ты выносишь мне мозг своими разговорами!» — срывается придурок. «Знаете что? Порвать с Хофером по телефону сейчас кажется отличной идеей. Я хочу бросить его немедленно. Напыщенный гад кричит, что ему некогда болтать со мной. Почему я все еще добра к этому человеку? Другая на моем месте давно бы сбросила вызов, внесла паренька в черный список и забыла о нем, как о худшем кошмаре. «Я понимаю, что у тебя учеба, милый. Да, я та дура, которая все еще надеется на лучший исход». В мягком тоне и в обращении «милый» теплится надежда, что мы останемся друзьями после того, как разойдемся. Дэй об этом, конечно же, еще не знает. «Ты все поняла?» И это он так взбунтовался из-за несчастного звонка? Мог бы вообще не отвечать, раз я не вовремя. Второй раз звонить бы не стала. «Я прилетаю на следующей неделе. Увидимся». «Рэйвен, спятила? У меня поездка с друзьями. Меняй планы и свой сраный билет». Сил нет. Клянусь, больше никогда не стану сообщать новости утром. День только начался, а настроения никакого. Я проснулась такой счастливой. Выходной. В Ванкувере впервые за несколько недель пасмурной погоды выглянуло солнце. Вечером девичник у Мэтт, обсуждение наших секретиков и дурацкий Дэй, сжирающий мой мозг. «Это ты издеваешься!» — кричу в ответ. «Я уже купила его, в пятницу прилетаю. Нам срочно нужно поговорить. Как мне выцепить тебя, если ты не в состоянии даже по телефону обсудить происходящее?» «Закрой рот, Рэйвен. На следующей неделе не ищи меня в Онтарио. Давай как-нибудь потом, пока». После неистового ора козел сбрасывает звонок. Я открываю рот. «Он это серьезно?» Швыряю телефон на кровать и открываю нараспашку окно в комнате. Прохладный воздух наполняет спальню. Холод всегда спасает меня, особенно после разговоров с гадом, сбежавшим из котла самого сатаны. Как же душно. «Сти, что случилось?» Голова папы просовывается в дверной проем. «Ничего», — резко бросаю я, не успев отойти от блеяния Хофера. «Я поднимался проведать тебя и услышал крики». «Билет в Онтарио отменяется, пап. У Дэя дела». «Давай возьмем на другой день. В чем проблема?» Тут у меня созревает план. Мой парень будто специально оттягивает наш разговор. Почему бы мне не прилететь сюрпризом, не прижать его к стенке и не высказать все, что я на самом деле о нем думаю? «Конец октября». Шепотом вырывается у меня. «Что?» «Пап, поменяй мне билет на конец октября». «Еще же целый месяц, Сти». «У Хофера дела, мы договорились встретиться 20 октября». Ложь дается мне так легко, что я в восторге. Прилечу к Дэю, не предупредив, и будь что будет. Он может бегать от меня до бесконечности, а явившись неожиданно, я лишу его каких-либо шансов. «Сти». Отец чует неладное. «Прекрати, ты Рэйвен. Расстанься с ним по телефону, и дело с концом. Хочешь, поговорю с Хофером?» — произносит он. «Ни за что!» — восклицаю я, не замечая, как окно соседей распахивается. Папа тоже не видит, так как находится в другой стороне комнаты. «Я хочу увидеться с Оливией, со своими бывшими одноклассниками. Эта поездка не только из-за Дэя. Он — часть плана, не более». «Хорошо, если так. Моя дочь не должна унижаться перед каким-то Хофером». «Его отец — твой лучший друг». «Партнер, Сти. Часть плана, не более», — подмигивает папа, повторяя мои слова. «Возьму тебе новый билет. Что не сделаешь ради любимой дочери». «Возможно, у тебя скоро появится еще одна любимая дочь». Я намекаю на бэйби-шауэр, который состоится уже завтра в доме Линдси. Там мы и узнаем пол малыша. «Почему-то мне кажется, что будет мальчик», — смеется отец. «Я не выдержу еще раз такую ответственность, как дочь». «Думаешь, с парнями все проще?» «Уверен. Не желаю ни одному мужчине дочку. Столько нервов из-за того, что твой ребенок родился просто красивым». «Это не так», — отмахиваюсь от явного комплимента. Украдкой гляжу в зеркало и замечаю в уголке губ шрам. Сегодня не успела его замаскировать, отчего кажусь себе ужасной. Косметика всегда придает мне уверенности. Дома, утром и перед сном я без макияжа, поэтому стараюсь даже не смотреть в зеркало, чтобы не портить себе настроение и не загоняться еще сильнее. Комплексы — хреновая вещь. Но как с ними справиться? Ответа я еще не нашла. В каждом ролике кричат: «Полюби себя, прими себя». Разве не сумасшествие — любить то, что всем сердцем ненавидишь? «Ты сейчас на работу?» — спрашиваю отца. «Да, завтра взял выходной из-за этого вашего бэйби...» Папа морщится, пытаясь вспомнить название мероприятия. «Детского праздника. Нужно закрыть все вопросы сегодня. А ты?» «Я?» «Какие планы на субботний день?» Дэй выбил из меня последние крохи разума. «Собиралась на пробежку, потом под сериал буду делать домашку», — вспоминаю я. «Вечером ухожу к Мэтт, у нас ночевка. Отлично. Может, позавтракаем? Пробежка, напоминаю я, кружась перед отцом в новой одежде. Спортивный комбинезон черного цвета подчеркивает изгибы моего тела. Раньше я не надевала такое. Что-либо подобное невозможно было носить рядом с Дэем. Он презирал меня за такую откровенность. Чем больше моментов вспоминаю из наших отношений, тем чаще удивляюсь, на кого вообще тратила время. В Ванкувере нет никакого хофера. Никто не запретит мне одеваться так, как я хочу. Хорошо. Я все хотел сказать тебе, Сти. Да, пап. Я поворачиваюсь, чтобы закрыть окно. Неужели наши соседи уже вернулись из поездки? Широкая мужская спина в татуировках закрывает обзор на комнату, находящуюся на одном уровне с моей. Меня завораживает вид этого тела сзади. Когда мужчина подтягивается, и я вижу перекатывающиеся мышцы под загорелой кожей, скромные мысли покидают меня. «Пап, я скоро приду. Спускайся вниз». Негромко произношу, боясь спугнуть того, на кого сейчас любуюсь. Отец загадочно улыбается и молча уходит. Он никак не мог видеть красавчика-соседа, поэтому решаю не париться насчет его таинственности. Возвращаю взгляд к мужчине, находящемуся в 6-8 метрах от меня. Облокачиваюсь на подоконник и с большим наслаждением наблюдаю. Мысли скачут от «отвернись, подглядывать нехорошо», да «пригласи его к себе на чай», а потом и на горячий секс. Жар начинает ощущаться в области живота, потом медленно распространяется по всему телу, и я слегка возбуждаюсь. Нет, вру. Слегка — это не то слово. Воображение пускается во все тяжкие и не дает мне передохнуть. «Да, можешь приехать. Я один». Словно холодной водой обдают слова соседа, приводя в чувство, когда он отвечает на звонок. Мужчина мило воркует с кем-то по телефону и смеется, продолжая стоять спиной к окну. Я ошиблась. Снова. Почему-то мне не особо везет с противоположным полом. Все, кто меня цепляет с первого взгляда и вызывает приятные чувства, либо заняты, либо придурки. Сосед относится к первому типу. Перед тем, как уйти на пробежку, я громко хлопаю окном, не боясь привлечь внимание мужчины. «Стейси, он наверняка урод, ты даже лица его не видела», — бурчу я. «Успокойся, любимая». Знакомьтесь, новая субличность Стейси Рейвен. В порыве чувств я часто говорю с собой как с лучшей подругой. Иногда поддерживаю себя, но чаще даю пинок под зад. Сейчас лучшее время для бережного отношения. Утром на меня наорал парень, а после обломал экстаз фразой «можешь приехать, я один» мистер мускулистая спинка, на которую так и хочется запрыгнуть. Я слишком хорошо воспитана, но не могу я наслаждаться чьим-то голым телом, да, даже спиной, когда знаю, что человек не свободен. Сексуальное желание вмиг исчезает. Наушники, плеер, вроде все взяла. «Сти?» В комнату заглядывает уже Сара. С каких пор выходной стал днем проходных дверей? Папа и его будущая жена могли по несколько дней не входить в мое пространство. Что на них нашло? Тут цирк, что ли? Происходит что-то интересное, что ускользает от меня? Свою бесячесть я оправдываю поступком взрослых. Но на деле они не виноваты. Вау! Что это за сексуальная кошечка? Куда ты делась, Стив, в мешковатой спортивной одежде? Хихикая отводит меня в сторону женщина. Я на пробежку. «Смотри, как бы ванкуверские псы не загрызли друг друга в схватке за тебя». Отмахиваюсь. Я поступаю так всегда, когда мне делают комплименты. Как по мне, это слишком преувеличено. И от лести мне противно. Прекрати. На твоем месте я бы не стала обижать ту, что родит тебе брата или сестру. И на будущее. О твоей внешности я говорила от души, потому что считаю тебя действительно привлекательной. Жаль, что ты упрямый, закомплексованный подросток, не пользующийся такими благами, как сексуальность и красота. Весь мир был бы у твоих ног, если бы не грёбаная неуверенность. Это больно. И я огрызаюсь в ответ. Не слишком ли ты возводишь красоту в культ? Я бы предпочла смотреть на другие составляющие, что есть в человеке. Возможно, Сара просто хочет поднять мою самооценку. Но в данный момент я не думаю об этом. Только глубже погружаюсь в неуверенность. На скорую руку наношу тональное средство на лицо, пытаясь замаскировать шрам, пока женщина стоит в дверях. Пошли тебе человека, который искоренит твои дефекты и взрастит любовь. «А?» — переспрашиваю я, не расслышав, что Сара нашептывает. «Ничего». Она пожимает плечами и уходит. Я снимаю вульгарный наряд, Натягиваю на себя свободные штаны, худи, скрывающие фигуру. После прощаюсь с папой, понимая, что увидимся мы теперь только на завтрашнем мероприятии. Покидаю территорию дома и бегу вдоль дороги в сторону футбольного поля и тренажеров, не замечая никого и ничего вокруг, быстро перебирая ногами. В наушниках звучит «Bring me to life». Примечание — песня группы Evanescence. Мне хочется заплакать, но я не позволяю тревожащим мыслям одолеть меня. Злюсь на мачеху и в то же время понимаю, что женщина права. Тот же шрам над губой кажется мне порой таким уродливым, чтобы не говорили другие. В обществе я отлично себя чувствую, зная, что никто не видит дефект, скрытый под плотным слоем косметики. Но наедине с кем-то. Даже будучи в отношениях с Дэем, я никогда не оставалась у парня на ночь. Сегодняшний разговор с Сарой о сексуальности и красоте был несерьезным, но я не на шутку взбесилась, потому что до конца не могу признать свою сексуальность и то, что мое тело меняется, формы округляются. В темное время суток я могу выйти в чем-то облегающем, вызывающем. Дома спокойно хожу в коротких вещах, но на улице, где столько глаз будут смотреть на тебя, появиться в коротком платье, подчеркивающем формы тела, немыслимо. Дурацкий Дэй. Внушил, что ко мне приковано слишком много взглядов, и теперь я стесняюсь. Парень всегда советовал мне быть скромнее. Мне удается выплеснуть все чувства при помощи интенсивной пробежки. Обратно я тоже бегу. Усталость должна накрыть меня с головой. Да так плотно, чтобы не оставалось сил ни на что другое. Возле ворот соседей я замечаю девушку. Гляжу на нее и ежусь. На улице прохладно, несмотря на выглянувшее солнце, а брюнетка в одном платье. Она оглядывает переднюю часть автомобиля и пялится на столб поблизости. Надеется, что не задела его. Я замедляюсь и рассматриваю ее. Она, случайно, не модель? Перевожу взгляд на дом рядом, гадая, сюда ли приехала девушка. Тем временем эффектная дамочка садится в автомобиль и через 5 секунд проезжает в открывшиеся ворота наших соседей. Красотка по сравнению со мной. А что мне мешает так классно выглядеть?